Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение восьмого члена символа веры и в Духа Святого, Господа Животворящего, от Отца Исходящего, который вместе с Отцом и Сыном поклоняемый и прославляемый, говоривший в пророках. В предыдущих беседах мы обратили внимание на изобразительность Духа Святого в Священном Писании. Мы указали, что библейские прообразы, эмблемы, символы и иллюстрации – помогает нам лучше понять личность и действия Духа Святого. Мы уже отметили 6 библейских описаний Духа Святого в алфавитном порядке. Теперь пойдем дальше и посмотрим на 7 описание – одеяние. Одеяние является еще одним прообразом Духа Святого. Выражение «И Дух Святой объял Гедеона», записанное в книге Судей, 6 глава 34 стихе, можно буквально перевести «Дух Святой облегся с Гедеоном». Это же выражение встречается во второй книге Паралипоменон, 24 главе 20 стихе. «И Дух Божий облег Захарию, сына Иодая, священника, и он стал на возвышении пред народом». Этот прообраз или символ употребил наш Господь Иисус Христос. В Евангелии от Луки, 24 главе, 49 стихе, когда наставлял своих учеников, говоря, «Я пошлю обетование Отца Моего на вас, вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не облечетесь силою свыше». Греческое слово «эндуно», переведенное на русский «облечься», буквально означает «надеть» или «одеться». Это наставление Иисуса Христа – ясно предсказывало, что ученики переживут в день Пятидесятницы. Они облекутся силою свыше, то есть они оденутся в силу. Сила Духа Святого, как одеяние, покроет их. Употребление прообраза одеяния для этого действия указывает его внешний характер, его покрытие человеческой слабости и его функцию как официального одеяния, определяя человека как Божьего представителя. Употребление прообраза или символа одеяния для откровения духовной истины часто встречается в Священном Писании. Приведем некоторые места. Второе послание к Коринфянам, 5 глава, 3 стих. «Только бы нам, одетым, не оказаться нагими». Ефесянам, 4 глава, 24 стих. «И облечься в нового человека, созданного по Богу, праведности и святости истины». Ефесянам 6 глава 11 стих. «Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских». Колоссянам 3 глава 10 стих и 12 стих. «И облекитесь в нового человека, который обновляется в познании по образу создавшего его. Итак, облекитесь как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, кротость, долготерпение. 1 Фессалоникийцам, 5 глава, 8 стих. «Мы же, будучи сынами дня, дотрезвимся, облегшись в броню веры и любви, и шлем надежды спасения». Откровение, 19 глава, 8 стих. «И дано было ей облечься весон чистый и светлый, весон же есть праведность святых». Важно отметить, что Писание делает различие между духовным одеянием, которое мы одеваем на себя сами, Римлянам 13 глава 12 стих, Ефесянам 4 глава 24 стих, и 6 глава 11 и 14 стихи, Колоссянам 3 глава 10 и 12 стихи, 1 Фессалоникийцам 5, 8, а тем, которые Бог надевает на нас. Наше обличение силою свыше является тем одеянием, которые Бог надевает на нас. Оно дает нам полную способность совершить назначенное дело. Оно относится к исполнению Духом, как внешнее доказательство внутреннего действия Духа. Прообраз или символ одеяния имеет 4 отличительных черты. Первая черта – сила, потому что это одеяние, в которое Бог облекает нас, а не то, которое мы сами одеваем на себя. Вторая черта – защита. Подобно тому, как одежда покрывает нас, так и Дух Святой защищает тех, кого Он покрывает. Третья черта – святость. Опять потому, что оно исходит от Бога. В послании к Ефесянам 4 главе 24 стихе сказано, и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. Четвертая черта. Картинная эмблема нашего отношения – это принадлежности к Нему и представительство Его. Восьмое описание. Печать. Еще другим прообразом или эмблемой Духа Святого является печать. Когда человек уверовал в Господа Иисуса Христа, когда он получил спасение, когда он получил искупление посредством крови Иисуса, когда он получил освобождение от рабства сатаны, как мы можем знать, что он не станет жертвой дьявольских козней? Много препятствий на пути. Попадет ли он благополучно на небо? Окажется ли он на небесной перекличке? Конечно. Как я знаю это? Потому что он запечатлен Духом Святым. Три раза в Новом Завете Дух Святой представлен как запечатлевающий искупление верующего. Во втором послании к Коринфянам, 1 главе 22 стихе сказано: «Который и запечатлел нас, и дал залог Духа в сердца наши». А в послании к Ефесянам, 1 главе 13 стихе написано: «В нем и вы, услышавши слово истины, благовествование вашего спасения и уверовавши в него, запечатлены обетованным Святым Духом». И в 4 главе 30 стихе находим такие слова: «И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления». Технически говоря, Дух Святой является печатью, а не обязательно тем, кто запечатлевает. В Ветхом Завете печать прилагалась знак совершения сделки. Об этом читаем в книге пророка Иеремии, 32 главе с 9 по 10 стих. «И купил я поле у Анамиила, сына дяди моего, которое в Анафофе, и отвесил 7 сиклей серебра и 10 серебряников, и записал в книгу, и запечатал ее, и пригласил к тому свидетелей, и отвесил серебро на весах». В Новом Завете упоминается, что печать прилагалась также для охраны. Когда Иисуса Христа погребли в новом гробе, первосвященники и фарисеи, по разрешению Пилата, пошли и поставили у гроба стражу и приложили к камню печать. Матфея 27 глава 66 стих. В книге Откровения 20 главе 3 стихе сказано, что ангел низверг дьявола в бездну и заключил его, и положил над ним печать, дабы не прельщал уже народы, доколе не окончится тысяча лет. Итак, печать для Бога имеет то же значение. Мы принадлежим Богу, и Он запечатлевает нас. Бог отмечает нас как свою собственность. В втором послании к Тимофею, 2 главе 19 стихе сказано: «Но твердое основание Божие стоит, имея печать сию, познал Господь своих, и да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господа». Это наша защита и уверенность. В книге Откровения, 7 главе 4 стихе говорится, что число запечатленных было 144 тысячи из всех колен сынов Израилевых. И все они были на горе Сионе, поющие новую песнь. Это дело Святого Духа. Дух Святой сам является этой печатью. Его присутствие и пребывание верующим является знаком и печатью окончательного исполнения всех Божьих обетований благодати в нас. Слово «печать» указывает: первое – охрану, второе – безопасность, третье – собственность, четвертое – власть. Это все находит прекрасное исполнение в жизни верующего. Это представляет верующему охрану и уверенность, что Бог исполнит свои обетования искупления. Девятое описание – раб. Дух Святой в своих служениях часто принимает труд раба. Подобно как Господь Иисус Христос был послан в этот мир, чтобы стать рабом, чтобы послужить, так и Дух Святой служит. В Ветхом Завете повествование о рабе Авраама, который пошел искать невесту для Исаака, является хорошей иллюстрацией служения Духа Святого. И несмотря на то, что нет определенного места Священного Писания, которое об этом говорило, но это повествование представляет явное подобие. Подобно как раб Авраама искал невесту Исааку, сегодня Дух Святой прилагает к телу Христову верующих, которые будут составлять его невесту. Затем, подобно рабу, он находит невесту и представляет ее к закату дня. Детали этого повествования – путь в дальнюю страну, дары для невесты, собственное решение невесты, путь к жениху, оставление всех представляет чудный прообраз, который иллюстрирует настоящий труд Духа Святого. В заключение скажем, что все приведенные прообразы представляют и иллюстрируют личность и действия Духа Святого, которые описаны в Священном Писании. Духом Святым послушный верующий облечен силой свыше, освящен и охраняется его присутствием, помазан и отделен для служения. Весь важный труд Духа Святого представлен в прообразах и символах. Такой безграничной и славной личности мы можем отдать наши сердца и жизнь в поклонении, любви и послушании. Аминь.